Od cizza troika podstavaju, a volge matuske zimul. Iam šik unino nobivaju, kočoed buj. Schick ohne Lande Feuer, Gott sei bei dir allein. Hat schon so du so geht in es sind auch Какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Добре барин, о, скоро, год, как я люблю. Эй, о, отец, как злой татарин, меня журит, а я терплю. Iam schick, o molk, ik not renomi, s galicei za poja satkno. Radane, stoj neogamonane, skoza. Сказал сам